Глава вторая. Ермак. Дрожь в руках, господи. Скольжу пальцами по холодной рукоятке ледоруба, их покалывает. Я даже дрожу немного, не знаю почему. До этого вроде все спокойно было, но сейчас эмоции накатили. Смотрю на этот предмет и не верю, что прикасаюсь к нему, что это правда. Вот он, самый настоящий альпинистский ледоруб. Свет отражается от его блестящей поверхности, острый клюв смотрит в сторону. Сглатываю вязкий ком и снимаю его с витрины. Он легкий, почти ничего не весит. Острый штычок на конце, чтобы втыкаться в снег. Этот предмет многофункционален, орудие труда фактически. Мне кажется, я ждала вечность, чтобы встретиться с ним. Потрогать, почувствовать, понять, что для меня это будет значить. Волна радости прокатилась по сознанию. Я здесь, у меня в руках ледоруб, самый настоящий. С таким отправляются в горы, большие и великие. Я приблизилась на шаг или на полшага, а может быть, только еще лежу в направлении своей цели. Но я уже здесь. Спасибо. Отправляю мысленную благодарность себе, Михаилу, мужу, Вселенной. Не знаю, кому еще, неважно. Ребята разошлись по залу, каждый смотрит что-то свое. Посмотреть есть что, ведь мы в большом магазине со всем необходимым для туризма. «Я вообще бедная студентка», — говорит девушка справа от меня и скромно берет стальной карабин, вертит его и вешает на место. По цене он самый доступный. «Ну что, Юля, идем за кредитом?» Это Фанис, весельчак нашей группы. Я еще не всех запомнила, но он персонаж, которого даже если захочешь, не забудешь. Тем более история с закольцованной веревкой врезалась в память, заякорила, так сказать. Я улыбаюсь, а сама думаю, что кредит реально не помешает. Кто придумал эти драконовские цены? Я как-то не рассчитывала на такие суммы. Перерыв закончился, мы посмотрели и потрогали снаряжение, приценились и присели на скамейки. Это был еще не конец. Михаил, наш инструктор, то и дело брал в руки разные предметы. Это грушевидный карабин. Его удобно использовать в качестве мастер-карабина и для мунтера. Когда мы были на ранчо, что-то такое я уже слышала, но память-то девичья. Ничего не запомнила. Узлы и то с горем пополам вымучила. Я надеялась, что Марат все запомнит, а я потом спрошу у него. Но, как позже оказалось, он тоже не очень-то много намотал на ус. Но был спокоен на этот счет. Нас, как студентов, посвятили во все тонкости. Карабин муфтованный, карабин овальный, еще туча разных карабинов, виды спусковых устройств, петли, веревка. Я с удовольствием слушала. Мне нравилось это место. Нравился инструктор. Я записывала в тетрадку все, что могла успеть записать. Но чувство, что голова взорвется, не оставляло меня. А еще, наверное, мне ни в жизнь не запомнить и не понять всего, что сегодня увидела и услышала. Однако я продолжала улыбаться, иногда шутить и веселить народ. Все-таки нам учебный год бок о бок быть. Чтобы приободриться, тешила себя мыслью, что разберусь со временем. Я умная. Умная же. А может, и не очень. Лекция длилась часа три. Она проходила в магазине товаров для туризма и альпинизма. Там было красиво, уютно и тепло. Нам выделили деревянные скамейки, на которых мы и разместились. Вообще, мне кажется, здесь лекционный зал, потому что магазины обычно стараются всю полезную площадь украсить товарами, а тут много места. Предметы менялись, как калейдоскоп. Ледорубы, каски, страховочные системы. Много очень нужных вещей и довольно дорогих. За год, которые мы ждали начала курса, я морально приготовилась к определенной сумме, но она точно в несколько раз больше. Это мы еще только базовое снаряжение смотрим, потом будет ледовое. Если будете брать систему с рук, надо обязательно посмотреть, чтобы маркерные швы были в порядке. Маркерные швы? Что это? Мои брови вопросительно взлетели. Оказалось, что это просто швы, прошитые места соединения. А еще они обязательно цветные. Я думала, фишка такая, но нет. Чтобы можно было разглядеть, в каком состоянии эти самые маркерные швы. Я, между прочим, заходила на барахолку. Не сказать, что там много предложений и сильно дешевле. Сложно найти с рук специализированные вещи. В общем, альпинизм, как выяснилось, не популярный спорт. Он дорогой и опасный. Это не бег. Хотя бег тоже считается травматичным, но это несравнимые вещи. После лекции у меня были глаза по 5 копеек. Возник вопрос, где же все это взять? Потому что к выходным уже нужны свои системы и каска. Нас двое. Соответственно, все расходы умножаются на 2. Снова прихожу к этому выводу. На следующий день мне повезло найти на доске объявлений «Продам снаряжение». Продавал молодой человек, хотел приобщить свою девушку к спорту, купил ей систему, но ей не понравилось лазить на скалах. Вот и выставил на продажу. «А может, еще и несколько карабинов продадите?» Я спросила и улыбнулась. Он вынес свою гирлянду, так называется веревка, на которую надето много карабинов и другого снаряжения. Молодой человек помялся, поморщился и сузил глаза, а потом покрутил со всех сторон и выбрал 3 штуки, которые хотел уже менять. Я в это время горящими глазами наблюдала, как он вращает все эти богатства, и думала, что у нас тоже будет такая же красота. Вот и начала потихонечку сходить с ума. Так мы стали обладателями спускового устройства, 3 карабинов и страховочной системы. А Марату купили в магазине новую. Изначально я думала, что ему эту возьмем, но размер оказался на меня, а не на него. По фото это сложно было понять. К Ермаку системы уже были. Каски хотели взять в прокат, но вечером в общей переписке нашей группы нового набора студентов Вероника предложила свою помощь. Ее молодой человек работает на скалодроме, и была возможность взять каски у него. Так вышло, что она половину отделения обеспечила этими касками. Мы все были ей искренне благодарны. «Я же знаю, сколько все это стоит», — сказала Вероника на наше спасибо. «Хотелось помочь, чем могу. Позже купите свои». Вот такая командная работа начала складываться. Вспоминая команды и группы, в которых я когда-либо была, пришла к выводу, что это первая такая открытая. Люди не стараются казаться лучше, чем есть. Они вообще не стараются казаться. Мы здесь все хотим научиться. Не надо делать вид. Суббота, Ермак, Кунгур. 23 октября. Мой день рождения. Сегодня исполнилось 30 лет. А в голове вспоминаются слова песни, которую исполняет Сектор Газа. «В этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я одет, в этот день теплом вашим я согрет, мне сегодня 30 лет. В этот день скажу юности привет. В этот день я в зрелость возьму билет. В этот день и водка не во вред. Мне сегодня 30 лет». Ее без конца слушал мой дядя накануне своего 30-летия. И вот теперь по случаю она мне вспомнилась. Но я не одета с иголочки, на мне белые балоньевые штаны, зимняя куртка и огромный рюкзак. Иду и уже устала от тяжести, спина разболелась, но при этом я довольна, как слон. Еще немного, и я увижу его. Того, ради кого мы вместо застолья поехали на занятия по альпинизму. Я решила, пусть будет такой подарок впечатления. В 7 утра мы сели с Маратом в машину и вместе с Надей, Женей и Юлей доехали до Кунгура. За ночь выпал снег, и на летней резине мы не смогли подняться в горку, поэтому девчонки ушли позвать кого-нибудь на подмогу. Надо было еще 2 километра до места добираться. А мы остались ждать. Спустя 10 минут муж решил, что все-таки лучше не рисковать и оставить машину внизу, поставить где-нибудь около жилого дома, а для этого надо было немного вернуться назад. Марат высадил меня с рюкзаком и предложил постоять, дождаться его. Мне совсем не хотелось оставаться на дороге, поэтому я тихонечко пошла. Вот и иду теперь. Вижу. Мимо проезжает «Лада Калина». Кажется, за рулем Вероника. Наверное, девчонки уже дошли и попросили нас забрать. Через 5 минут эта же машина едет обратно и притормаживает около меня. Не обозналась все-таки. Вероника. Сажусь на заднее сиденье. И вуаля! Еще 2 минуты, и мы на месте. Гляжу на него и думаю: «Ого, какой здоровенный!» Передо мной распростерся величественный камень. Высота, согласно Википедии, 80 метров. А на мой дилетантский взгляд, так и все 100. Серый, выпуклый, местами припорошен снегом. Предвкушаю, как будем лезть по нему, и хочется, и страшно. Совсем не скалодром. Собрались около металлических поручней, и Михаил стал показывать, как организовать страховочную станцию. Мы все смотрели и слушали, а я стояла и не могла ничего понять. Хлопала ресничками и давила улыбочку. Слово-то какое? Станция. О чем я думаю, когда представляю станцию? Что это какое-то строение металлическое. Там должны быть люди, где-нибудь в Антарктиде. В альпинизме станция — это нечто другое. «Берем два карабина», — говорит он. «Вот так защелкиваем в шлямбур, сначала один, потом другой». Какая-то терминология пошла. В общем, казаться глупой не хотелось, поэтому делала серьезное лицо и продолжала внимательно слушать. Но чем больше слушала, тем больше чувствовала себя не на своем месте в очередной раз. В какой-то момент выпала из реальности. Я была здесь, но как бы со стороны, словно не со мной все это происходило. У меня бывает такая штука время от времени. Словно все, что со мной происходит, нереально. В параллельном мире в этот момент нахожусь. Звон в ушах прошел, мозг вернулся на место. Я здесь. Возвращаю внимание на инструктора. Продеваем петлю и делаем еще мастер-карабин. Или самый-самый главный карабин. Михаил улыбался и подтрунивал, пытаясь объяснить, что неважно, как называть. Главное, что это то, на чем будут висеть все участники связки. Я думаю о том, что заниматься альпинизмом, наверное, не для моих мозгов все-таки. Все очень серьезно. Мы же сейчас на скалу полезем. А если я что-нибудь неправильно запомню? А если забуду? Боже, я труп. Мне кажется, я стояла покрасневшая, словно спелый помидор. А может, побледневшая, как поганка. Не знаю, как я выглядела в этот момент. Может быть, глаза были как у какого-нибудь мультяшного героя, когда они выскакивают из глазниц. Мне казалось, что самое страшное, что со мной могло произойти, случилось почти 3 года назад. Я смотрела смерти в глаза, но, похоже, забыла, как это. И поэтому сейчас здесь. Марат все делает так, как инструктор. Нам раздали снаряжение, чтобы мы тренировались. Я поглядываю на остальных участников и пытаюсь повторять за всеми. Карабин, карабин, петля. Как мантру наговариваю про себя порядок действий. Просек привязать. Черт, куда его привязывать? Пока ребята бодренько вязали узлы, я занималась самобичеванием. Ну и куда ты полезла? Ничего же не можешь. Это не твое. Возможно, я еще долго нагнетала бы себя, но только пришло время идти наверх. Подрагивающими руками развесила снаряжение по полочкам, на пояс и пошла. Пока иду, делаю глубокие вдохи, чтобы немного приглушить волнение, и тихонько говорю: «Все, что мне нужно, есть во мне сейчас. Каждый день и во всех отношениях я себя чувствую лучше и лучше. Вся сила, что нужна мне, есть во мне сейчас. Все знания, что нужны мне, есть во мне сейчас. Да и вообще, чего бояться? Рядом муж, инструктор. Не дадут же они мне свалиться со скалы. А как же Эверест? Для полноты картины я бы могла еще грызть ногти, но у меня нет этой привычки. Удивительное дело, всего боюсь, трясусь, как лист на ветру. Но помню, что надо на Эверест. И как же я туда пойду?» К моему счастью, первым полигоном стала горка с деревьями. Мы разделились на пары, выбрали себе по дереву, чтобы отработать то, чему учились внизу, только уже под уклоном. «Эй!» — кричит Михаил. «Уж так-то высоко не надо подниматься. Я устану ко всем вам бегать по очереди». Улыбнулась. «Действительно, человеку сейчас подниматься ко всем по очереди, чтобы посмотреть, насколько хорошо мы справляемся. Ты готова?» — спросил муж. «Нет, конечно, нет. Но это про себя». «Конечно», — ответила вслух. «Если скажу, что не готова, вряд ли что-нибудь изменится». Смотрю на ствол и думаю: «А где же тут шлямбур? а как сюда два карабина приделать? Мозг сломался. Мне кажется, я все не так запомнила. Михаил посмотрел на меня с пониманием и сказал, что надо петлю вокруг ствола обмотать, а уж потом мастер-карабин надеть. Так, ладно, соберись. Ищу на поясе петлю. Ах, вот она. Хорошо. Обнимаю дерево, чтобы обвить его петлей. Получилось. Дальше карабин. Хорошо. Готово. Встаем на самостраховку. Теперь на конце веревки вяжем восьмерку и защелкиваем в мастер-карабин. Сделали перила. Вау, победа! Все вышло. Продолжаем. Прусик в 3 оборота, спусковое устройство, и вот я уже совершаю дюльфер, только какой-то кривой. Примечание. Дюльфер — спуск по закрепленной веревке при помощи страховочного устройства и схватывающего узла. Конец примечания. Инструктор посмеялся. «Ты слишком легкая. Нагружай сильнее». Я старалась изо всех сил тянуть эту веревку и спускаться. С горем пополам получилось. Следующим был Марат. Он повторил все те же манипуляции. Около часа мы там тренировались и переместились на склон покруче. Закрепили пройденный материал, так сказать, и уходили вниз на полноценный дюльфер. Я смотрела на свои белые штаны. Нижняя часть покрылась грязью и коричневыми листочками. Были даже кусочки коры. Сбила носки новых ботинок, а еще вспотела, и было очень некомфортно. Потом я посмотрела вниз, и все. Пазл сложился. Я боялась и радовалась, восхищалась и почти плакала. Это были странные эмоции. Сейчас я буду спускаться вниз и коснусь ногами скал. Меня потряхивало только от предвкушения. Вот оно, чувство свободы вперемешку со страхом. Но этот коктейль эмоций невероятно бодрил. Я переживала, что могу зацепиться ногой за кусок скалы, что меня снесет куда-нибудь в сторону. Но Михаил подбадривал. «Смелей!» — улыбаясь, говорил он. «Смелей!» Думаю, каждый год он наблюдает одно и то же. Как новички со страхом в глазах пытаются совершить первый дюльфер. Какая важная штука — поддержка. Я почувствовала, что скованность движений постепенно проходит, и я двигаюсь увереннее. Нет, он не поторапливал, а призывал победить свои страхи. И ведь помогало. Скала переломилась, и вот я уже совсем повисла вертикально. Ритм сердечка ускоряется, глаза расширяются, адреналин пошел в кровь. Я смогу, смогу, смогу. «Земля!» Подаю команду, как учили. Фух, голова пошла кругом. Кстати, альпинизм — это еще набор команд. Я никак не могла понять, почему Вероника кричит «понял», а не «поняла». Девочка же. Оказалось, что альпинист — как врач, человек бесполый. А еще команды должны быть короткими, не больше 2 слов. Например, лезет твой напарник вверх и чувствует, что веревка провисает. Он отдает команду «выбери». Тогда страхующий должен максимально вытянуть веревку. Или наоборот, чтобы ослабить, тот, кто вверху, говорит «выдай». Сначала мне было неудобно пользоваться такими командами. Как-то не по вкусу. Но со временем я привыкла. И сейчас спокойно говорю необходимые команды. Главное — делать это громко. А вот напарник, чтобы дать понять, что услышал тебя, должен крикнуть. Понял. Мы закончили с первой частью обучения и переместились на второй участок. Подхожу ближе, ребята лезут по веревке. «Давай, сейчас ты полезешь», — сказала девушка в красной куртке и вручила мне какую-то железяку. «Умеешь пользоваться?» — уточнила она. «Первый раз вижу». «Это правда. Что бы здесь ни происходило, все впервые. Вот, смотри, большим пальцем отводишь кулачок в сторону». Девушка начала меня инструктировать. «Подносишь к веревке, подставляешь и ставишь его на место. Это какой-то зажим. Он прицепился к веревке. Теперь давай пристрахуем жумар, чтобы он не улетел». Примечание. Зажим или жумар используется в качестве ручки для движения вверх по закрепленной веревке, перилом. Конец примечания. Маша очень быстро все показывала, привязывала, прищелкивала. Голова шла кругом. День дурдом. Да, я вспомнила ее имя. На первом занятии с ней виделись. А еще фамилия у нее интересная — Ульрих. Запомнила? Видимо, мой ошалелый взгляд был красноречивее слов. Так, давай еще раз. Долезла, встала на самостраховку, крикнула «Самостраховка!». Я усиленно слушала, потому что если что-то не пойму... Кстати, а что будет? Снимаешь жумар, дальше перещелкиваешься на дюльферную веревку. Вот на каком языке она сейчас говорит? Все, инструктаж был окончен, жумары пристрахованы, педаль отрегулирована, я пошла. А точнее, подрыгала. Движения были рваные, раскачивающиеся. Вообще сложно объяснить. Это как дергаться вверх-вниз, при этом поднимаясь наверх. Альпинисты это действие называют жумарить. Когда я дошла до середины, получаться стало гораздо лучше и увереннее. Перестала бояться расшибить колени. «Юля, молодец!» Это Вероника подбодрила. «Ты вообще сейчас всех обгонишь?» Надо сказать, что нас было три человека, которые лезли фактически на перегонки. И да, я заметила, что начинаю обгонять. Приятно, блин. Момент истины. Насколько хорошо я запомнила Машины слова. Радость как рукой сняло. Встала на самостраховку, а дальше? Шестеренки заклинило. Дыхание стало поверхностным, сердечный ритм ускорился, ладони вспотели, хоть на улице холодно. Которая веревка здесь дюльферная? Серая или зеленая? Жумар не снимается. Дергаю его туда-сюда. Застрял. Боже, боже, боже, что делать-то? Чувствую запах сигаретного дыма, поднимаю голову и вижу Алексея. Стоит на вершине скалы расслабленно, вальяжно, курит. «Алексей!» — с надеждой в голосе. «Что дальше делать?» «Ты на самостраховке?» «Да». «Молодец! Теперь давай подумаем, что дальше». За 2 минуты он помог мне самостоятельно вспомнить алгоритм, и я спокойно спустилась. «Да ты крута!» — похвалил Марат. «О да, крута! И до чертиков напугана! Пойдешь на другую трассу?» Вероника решила вдохновить по полной, и я решилась еще разок все-таки попробовать. Перешла на другую веревку, и второй раз получилось отлично. Быстро, четко, уверенно. «Марат, давай тоже». Он посмотрел и пошел встегиваться. На арене снова Маша с инструктажем. Через 5 минут подрыгиваний Марат решил, что ну нафиг. Отказался и вынес вердикт. Издевательство какое-то. «Ну не получается у меня». Девчонкам не удалось его замотивировать еще разок постараться. Скоро на улице стемнело, и мы пошли к машинам. «Кто может подбросить?» Вообще надо было подвести нас 5. И что-то сомневалась, что найдется столько мест. Однако места нашлись, даже произошла замена. Оказалось, что по соседству от нас живет Серега, и ему гораздо удобнее до дома добираться с нами. Поэтому девчонки с кем-то другим договорились на обратный путь. Нас довезла Вероника. Когда подошли к своей машине, нас ждал сюрприз. Колесо спустило, и довольно сильно. Она снова выручила. У нее был насос. Около часа прождали, когда нам починят покрышку, и домой добрались глубокой ночью. Мы шумно зашли в квартиру, хоть и старались сделать это тихо. Встречал Семен, как всегда, преданный встречающий. Еще выползла старшая дочь с заспанным лицом. «Как съездили?» — спросила Элла. «Культурная какая». «Отлично». «Хорошо». И ушла в комнату. «Лучший день рождения». Правда, никогда еще такого не было. Приятное послевкусие, дикая усталость и удовлетворение. Уснула, как только голова коснулась подушки.